как Саша и Маша вырезали картинки. «Какой же сильный дождь! Вот это дождь! В такую погоду на улице уж точно не поиграешь!» Саша и Маша немножко посидели на подоконнике и посмотрели в окно. Но мимо никто не прошел. Только одна маленькая собачка. Тогда они решили пойти посмотреть картинки. Но все книжки быстро кончились. А дождь все шел и шел. Тут Сашина мама сказала: «Вот вам ножницы. Тебе, Саша, и тебе, Маша. А вот вам книжка. Из нее можно вырезать картинки. И еще одна. И еще. Три книжки». «Как здорово! В книжках было так много картинок с машинами и с красивыми тетеньками!» Саша и Маша вырезали все до одной. Но скоро картинки закончились. «Все», — сказала Маша, — «больше вырезать нечего. А у вас есть еще книжки?» Саша посмотрел на большой книжный шкаф. Там внизу стояли книги с красивыми цветными картинками. «Мама с папой наверняка не рассердятся», — решил Саша. «Они же стоят в самом низу, эти книжки. Их никому даже не видно. Ты вырезай вот из этой, а я себе достану другую». Они так старались, что пришлось даже высунуть язык. И совсем не заметили, когда кто-то вошел в комнату. «Эй, что это вы здесь делаете?» — закричал голос, и Саша и Маша уронили ножницы. Это был Сашин папа. «Ой-ой-ой, как же он рассердился! Какой он был злой!» Маша потихоньку убежала домой. А Саша очень расстроился, потому что папа даже не стал читать ему книжку перед сном. Но ведь Саша сам виноват, потому что из книг, которые стоят в шкафу, ни в коем случае нельзя вырезать картинки.